Глава 7. Люди считают себя самыми умными существами на Земле. Полная чушь, само собой. В действительности умнее всех кошки. По крайней мере, по мнению самих кошек, о чем они охотно всем рассказывают. Если бы все дело было только в размере мозга, самым сообразительным был бы кошалот. Его мозг весит 9 килограммов. Но это лишь 0,02% от массы тела. Мозг землеройки, напротив, занимает впечатляющие 10% от ее веса. Сегодня на биологии они изучали мозг. И Эмили думала об этих фактах, стараясь дышать неглубоко и беззвучно. Это помогало отвлечься от мысли, что ее в любой момент могут поймать. А заодно и Шарли с Фредериком. Вся троица сидела в подвале библиотеки. Если точнее, в хранилище исторических энциклопедий и справочников, где единственным источником света был тусклый луч, проникавший сквозь небольшое окошко. Бабушка Роза как-то сказала, что в прежние времена тут было оживленно, словно в улье. С появлением интернета в помещении царствовала лишь пыль. С каждым днем книги становились все дряхлее, а в какой-то момент попросту рассыпались. Кладбище знаний, у которых не было родни, готовой их навестить. И все же бабушка Роза заглядывала в каждый зал во время своего предобеденного обхода. Сюда она сегодня пока не заходила. «Сколько еще ждать?» — тихо спросила Шарли, чье лицо скрыли белокурые локоны. «Как думаете, в автомате со снеками есть шницель с картошкой и соусом? Чувствую себя неважно». Утром она совсем забыла позавтракать. Несмотря на напряженность обстановки, Эмили рассмеялась. «Надеюсь, что есть. А то твой желудок так урчит, что точно нас выдаст». Прямо сейчас в их классе пустовало 3 стула из-за инфекций, которую друзья подцепили вчера днем, когда вместе делали уроки. На перемене болезнь настолько обострилась, что им пришлось уйти домой. Такой была официальная версия. Они пробрались в библиотеку по одному, разбрелись по разным отделам, а затем тихонько проследовали в подвал. «Кажется, я слышу...» Фредерик не успел договорить, потому что бабушка Роза внезапно появилась на пороге и щелкнула выключателем. Замерцали 2 неоновые лампы. «Ау, здесь кто-то есть?» Все трое дружно затаили дыхание. Не лучшая идея, потому что первый вдох гораздо шумнее обычного, если делать его одновременно. «Странно. Мне показалось, я слышала голоса», — сказала самой себе бабушка Роза. Она сделала пару шагов и оглянулась. «Старею, должно быть». Бабушка грустно вздохнула, развернулась и, выключив свет, ушла. «Теперь можно дышать?» — спросил Фредерик. «Я люблю дышать». Шарли встала. «Ноги затекли. Теперь их колет, словно иголками». «Подождите немного». Эмили притаилась, пока не услышала, как бабушка Роза запирает тяжелую входную дверь на первом этаже. Она взглянула на наручные часы. «У нас есть ровно час, пока бабушка не вернется с обеда. Начать стоит тут, а потом поднимемся на верхний этаж. Не забывайте, ищем замок, довольно маленький и, скорее всего, золотой. Если увидите, зовите меня, я принесу ключ и попробуем открыть. Для начала посмотрю, нет ли его на автомате с едой», с усмешкой сказала Шарли. «Шучу. Я осмотрю эту комнату справа». «А может быть, замок тоже в корешке книги? Ведь ключ был спрятан там». Фредерик уже стоял в соседней комнатке подвала, где хранилась сельскохозяйственная литература. В руках у него была книга «Тракторы. Прошлое, настоящее и будущее». «Нет», — ответила Эмили, осматривая стены в комнате с историческими и поваренными книгами. «Библиотекари давно бы заметили. Они и ключ не нашли только потому, что света было мало и спрятан он был глубоко». «Хочешь сказать, замок — другое дело?» «Именно так. И в ближайший час вы меня не переубедите». Это была не совсем правда. Если бы в этот момент ее попросили описать свою уверенность в процентах, она бы сказала не больше 10. Может, замок много лет был скрыт под слоем краски или перед ним стоял шкаф. А может, самый сложный вариант, его и вовсе не было в библиотеке Анны Амалии. Каждые 5 минут Шарли громко сообщала, сколько времени у них осталось, и это еще больше раздражало Эмили и Фредерика. В библиотеке было множество залов, множество углов и стен. Особенно это заметно, когда пытаешься найти маленький замочек. И тем более, когда не можешь его найти. Именно это пришлось признать всем троим, когда они встретились в коридоре первого этажа. «Я даже плед проверил», — сказал Фредерик. «Насколько это безумно?» «Абсолютно», — ответила Эмили. Шарли жевала шоколадку, которую взяла из автомата. Того самого, где не оказалось ни одного захудалого шницеля. «Иногда я даже доставала книжки с полок, потому что мне казалось, что замок прямо за ними». Она взглянула на экран своего телефона. «У нас 5 минут». «Спасибо за помощь». Фредерик коротко усмехнулся. «Не за что, я бы сказал. Может, завтра еще один раунд?» Эмили покачала головой. «Пойдемте, провожу вас до выхода». «А ты чем займешься?» «Буду грустить в любимом кресле». «Возьми хоть шоколадку из автомата. Грустить будет вкуснее». Шарли снова посмотрела на экран мобильника. «Тик-так, 3 минуты». Проводив друзей до двери, Эмили вернулась в зал рококо и сняла с полки сборник знаний о мире. «Может быть, тот, кто спрятал внутри ключ, оставил подсказку, где найти замок?» «Ой, а я и не услышала, когда ты пришла». Внезапно рядом с ней появилась бабушка Роза, наряженная в сине-белую полосатую рубашку, напоминавшую матроску, и зеленые кожаные штаны, которые больше подошли бы охотнику. «Успела зайти, пока я была в туалете?» Эмили просто кивнула. Ей не хотелось разговаривать, зато было желание спрятаться. «Я когда-нибудь рассказывала, что этот зал мой любимый?» Эмили покачала головой. «Не только потому, что тут красиво, но и потому, что этот зал не менялся с тех пор, как открылась библиотека. Ни капельки. Те же книги, полки, картины. Все осталось в первозданном виде». У Эмили зазвенело в ушах. Она повернулась к бабушке. «А книги покупали новые или подержанные от разных владельцев?» «Умеешь же ты выбрать вопрос», — рассмеялась бабушка Роза. «Новые, конечно. Было еще несколько архивных и несколько подаренных коллекций. Но все они хранились в отдельном зале в подвале. А сейчас их отвезли в университетскую библиотеку, потому что там специальные прохладные помещения для таких раритетов. Ну что ж, пора продолжать работу. Сегодня доставили партию новых книг, которые надо разобрать и систематизировать». Оставшись одна, Эмили все пережевывала бабушкины слова, как жесткую отбивную. Все книги, находящиеся тут, приобретены недавно. А значит, ключ спрятали в кожаный переплет именно здесь. Зачем класть ключ в тайник? Конечно же, чтобы его можно было снова найти и для того, чтобы им воспользоваться. Какой резон держать ключ далеко от замка? Много лишней ходьбы. Если с открытия библиотеки здесь ничего не изменилось, замок не окажется спрятан за шкафом. Эмили развернулась на месте, подобно лучу маяка. Она сама осматривала зал рококо. Никакого замка тут точно не было. А если подумать еще раз? Без всяких шаблонов. Где может быть идеальный тайник? На виду у всех. Потому что никто и не подумает, что там может что-то скрываться. Что на виду в этом зале? Люстра с сотней лампочек? 3 створчатых окна? Взгляд Эмили задержался на портрете Эриха фон Гутенберга, основателя библиотеки Анны Амалии. Он стоял перед зданием. Рядом стол с тяжелыми книгами в кожаных переплетах, страницы которых улетали в небо, как стая белых голубей. Только вот цвет стен библиотеки был не тот. На самом деле здание было белым, а на картине казалось золотистым. Может, художник пытался таким способом показать тепло солнечных лучей? Едва ли, потому что вверху был нарисован месяц. На картине была ночь. Свет луны сиял серебром. Эмили осторожно приближалась, как будто быстрые шаги могли все испортить. На этой картине у библиотеки Анны Амалий были слишком большие двери. С замком. Слишком большим даже для таких дверей. Еще шажок. Эмили показалось, что замок вовсе не был частью картины. Он был настоящий. Но ведь девочка уже заглядывала за раму. Стена за портретом была глухой. И все же... Теперь она стояла перед самой картиной. Бородатый Эрих фон Гутенберг смотрел на нее в упор. Эмили вытащила из кармана брюк ручку и быстрым движением превратила ее в ключ. Казалось, замок вибрировал все сильнее по мере того, как она подносила к нему ключ. Но это было движение не влево-вправо или вверх-вниз, а между реальностью и вымыслом. Он как будто был то настоящим, то нарисованным. В один момент в нем появлялась замочная скважина, а в следующий миг он снова становился плоским. Эмили очень медленно подошла к замку, держа ключ в руке. Ключ скользнул внутрь замочной скважины. Теперь и ключ задрожал. Казалось, все вокруг подрагивало. Эмили старалась удержаться на ногах, потому что даже пол трясся. В ушах у нее зашумело, будто она стояла около водопада. Буквы с картины вихрем сыпались в замочную скважину, унося с собой краски, картину, стену целиком, весь мир. Внезапно наступила полная тишина. Такой Эмили еще никогда не слышала. Перед ней был только свет. Теплое золотистое сияние. Она чувствовала, что ключ все еще в замке, и вытащила его, хотя ничего не видела. Свет медленно гас, и показались язычки пламени от свечей в массивных подсвечниках. Эмили обернулась. Позади нее висел портрет Эриха фон Гутенберга. Она по-прежнему была в зале рококо, но отраженном зеркально и ночью. Полки, которые в реальности были белыми с золотым орнаментом, тут выглядели черными с серебряным рисунком. В настоящем зале ее окружали стены, а тут полки, снова полки и еще без конца. Она заметила еще кое-что необычное в этой комнате, полной сюрпризов. Корешки книг переливались разными цветами, как будто не могли определиться и пробовали все новые и новые оттенки. В центре этой вселенной на серебряном столе стояла золотая печатная машинка. Перед ней кресло медного цвета. Все сверкало, точно отполированное. Эмили почувствовала сильное желание сесть за стол и напечатать что-нибудь на машинке. Но стоит ли доверять этому месту? Какие неписанные законы имеют здесь силу? Что может прятаться за бесчисленными полками? Она крикнула «Эй!» в глубину проходов, потом «Есть кто-нибудь?» и повторила погромче. Ни отзвука, ни эха. Казалось, ее голос не пролетает и метра. Ответа тоже не было. Эмили еще раз осмотрелась, потом собралась с духом и подошла к печатной машинке. На валике, прижимавшем листы бумаги, была гравировка. Эмили пришлось прокрутить большую ручку сбоку, чтобы прочесть витиеватую надпись целиком. «Наш мир соткан из историй, мыслей, идей. Они долговечнее, прочнее и острее, чем металл, дерево и камень. Владеешь словом, владеешь миром. Но владеешь ли ты собой?» Текст был подписан именем Эриха фон Гутенберга, любителя тайн. Что означало это «владеть»? Вдруг Эмили вздрогнула, услышав свое имя. Ее с тревогой звала бабушка Роза. Голос звучал издалека, будто проделал долгий путь, чтобы добраться до девочки сквозь бурю. Он исходил от портрета, висевшего позади нее. Но она не хотела обратно. У нее возникло желание провести здесь часы, дни, недели и все изучить. Бабушка Роза снова позвала, громче и с еще большим беспокойством. «Бедная бабушка». Вздохнув, Эмили отправилась обратно. Только сейчас она заметила створчатые окна. Точно такие, как в зале рококо по ту сторону. «Только одним глазком», — подумала она. «Что может быть за этими окнами?» Она выглянула наружу и увидела ровно то, что всегда видела из окон библиотечного зала. С одним только отличием. Большим отличием. Стояла глубокая ночь. Лишь в нескольких домах светились окна. Уличные фонари бросали яркие конусы света на асфальт. Узкий месяц и звезды напоминали дыры в бархатном покрывале, позади которого горит яркий огонь. Ни одной машины, ни души на улицах. Безжизненный пейзаж. Она взглянула на часы на ратуше, потом на свои наручные. Одно и то же время, и вместе с тем разное. Стрелки на больших часах занимали то же положение, что и на наручных. Значит, время в обоих мирах шло одинаково. Только вот в пространстве за портретом было ровно на 12 часов позже. Или на 12 часов раньше. Ее имя прозвучало еще трижды, с каждым разом все громче и отчаяннее. С тяжелым сердцем Эмили покинула тайную библиотеку и золотую печатную машинку со всеми ее тайнами. Одно девочка знала наверняка. Она вернется. И как можно скорее.